Когда машина остановилась, из нее вышли трое парней и, не торопясь, затопали в мою сторону. Мне тогда абсолютно безразлично было, что со мной будет. Как бы со стороны наблюдал. Вот они подходят, а я сижу на парапете и придурковато так ухмыляюсь. Я, помнится, спросил вроде, что они топить меня хотят или как. Тогда возник этот Хачек, приятель моей жены, и пояснил, что они просто-напросто поучат меня вежливости, дескать, как надо вести себя с приличными людьми, и что я зря тогда погорячился из-за какой-то... Напрасно он так сказал. Я прямо автоматически выбросил ногу вперед, одновременно разворачивая бедро, и почувствовал, как промялась его переносица под подошвой моего ботинка, с таким противным хрястом. Парни, по всей видимости, были не новички в деле воспитания грубых мужей, и, насколько я понял, Хачек просветил их по поводу моих бойцовских качеств. Они обступили меня треугольником, не подходя близко, и один из них, стройный симпатичный чеченец с маленькими усиками, загадочно улыбаясь, вытащил из подмышки хорошие нунчаки. Тогда я почему-то не думал об опасности, а оценивал качество этих чак. Они действительно были хорошие, я такие уже однажды видел у одного парня. Точеный стеклопластик коричневого цвета, латунные накручивающиеся на балдашнике и двойная сварная цепочка. Такими чаками можно с одного удара разнести вдребезги пластмассовую пожарную каску, какие в свое время выдавали нашим подразделениям для защиты от камней. Малыш немного нервничает, да. Чеченец красиво крутанул нунчак перед собой, перебросил их с руки на руку. Было очевидно, что он ими неплохо владеет. Мы сейчас малыша спатеньки уложим, бай-бай. Ей-богу, как в боевике с Ван Даммом. Я почему-то вспомнил один из похожих эпизодов и опять разразился дурацким смехом. Эти парни, судя по тому, как они двигались, секунд через 15 слепили бы меня. Можете мне поверить. Нет необходимости драться с противником, чтобы определить степень его мастерства. Достаточно посмотреть на него в повседневной жизни, увидеть, как он двигается, как проявляет рефлексы и эмоции. В общем, я был потенциальный труп, если бы чечен чаки не достал. Это неправда, что кашу маслом не испортишь. Попробуй, переложи. Такая получается. Чеченец быстро шагнул вперед, продолжая крутить чаки, и ошибся. Вместо простого наотмашь удара, от которого я должен был попятиться и попасть в зону рук ног его приятелей, он сделал сложный финт за спиной, чтобы выхватить и мазануть в круговую по голени. Когда он перебрасывал палки за спиной из правой руки в левую, я легонько пнул перехватывающую руку с подшагом вперед, и чаки завязались на моем голеностопе, после чего мне оставалось лишь подбросить их перед собой и схватить. В общем, тех парней, что стояли несколько сзади, я просто ударил по разу. Они сразу вышли из игры, поскольку удары были очень быстрые и пришлись по черепам. А с чеченцем надо было немного повозиться. Он не хуже меня знал толк в рукопашной. В процессе я, кажется, сломал ему голень и оба предплечья, только после этого он подставил голову. Хачека я трогать не стал, ему и так здорово досталось. Я открыл капот машины, вырвал оттуда все провода, что сумел ухватить, и, найдя на пристани здоровенный булыжник, методично уничтожил в машине все стекла, не забыв потом забросить орудие преступления далеко в воду. На следующий день я решил навсегда уехать из этого города, который разбил мое счастье. Так, кажется, принято выражаться в подобных случаях. Перед отъездом я зашел домой, чтобы забрать кое-какие вещи, и, разумеется, встретил Наташку. Она не работала, вроде бы был выходной. Моя жена не особо переживала. Во всяком случае, выглядела она прекрасно. Открыв молча дверь, прошла на кухню и все время, пока я собирался, просидела там, не проронив ни слова. Перед тем, как уходить, я остановился у двери. Зря пришел сюда. Зря. Я почувствовал, как что-то закипело внутри, бешено застучало сердце. Жалость к себе и ненависть к неправильно устроенному миру задергались в душе. Наташка вышла из кухни и теперь стояла близко. Рукой можно дотронуться. Такая же красивая, как и всегда, как в те времена, когда мы были вместе, и я не мог наглядеться на нее. Господи, ну и плохо мне было в тот момент. Я, здоровый мужик, не раз смотревший в глаза смерти, машина, запрограммированная на бой. Я не мог говорить. Надо же было попрощаться, но что-то душило. Казалось, что в горле застряло что-то большое, шершавое, аж слезы из глаз. Я смотрел на нее, на эти руки, которые я так любил целовать, на мягкую копну волос, тех самых волос, в которых прятал свое лицо, вдыхая их аромат и забывая обо всем на свете. Наташка спасла положение. Если бы она протянула руки, виновато что-нибудь прошептал, я бы сжал ее в объятиях и расплакался, как ребенок. Но она не прошептала, нет. Голос ее прозвучал сухо и неприязненно. Ну что, за квартиру судиться не будешь? Вот так. Спасибо, что не дала мне сорваться. Я сглотнул, прокашлялся. Зачем судиться? У тебя ребенок. Я опять прокашлялся и махнул рукой. Прощай.